Одна из наиболее популярных рубрик полуденных новостей называлась «Слово от Джека». Джек О'Мелли, толстый старый динозавр, наверняка начинал, когда телевидение было черно-белым, а теперь жужжал 5 минут в конце каждого выпуска, делясь со слушателями тем, что еще оставалось у него в голове. Он носил огромные очки в черной роговой оправе, и его щеки, когда он говорил, тряслись, как желе. Обычно его монологи веселили Брейди, и он слушал их с улыбкой, но в тот день слово от Джека сыграло иную, отнюдь не забавную роль. Открыло перед Брейди новые перспективы. После сюжета о трагической смерти Кристы Кантримен и Кита Фрайса, не так давно показанного в этой программе, их семьи завалили соболезнованиями, — говорил Джек ворчливым голосом Энди Руни. Автор и ведущий популярной рубрики «Несколько минут с Энди Руни» в информационной программе «60 минут» канала CBS. Их решение покончить с собой, поскольку они больше не могли терпеть постоянную невыносимую боль, возобновило дискуссию об этичности самоубийства. К сожалению, оно также напомнило нам о подлеце, который причинил им эту постоянную невыносимую боль. Монстре по имени Брейди Уилсон Хартсфилд. «Это я», — радостно подумал Брейди. «Когда называют не одно, а сразу два твоих имени, это означает, что ты настоящее чудовище». «Если после этой жизни будет еще одна», — сказал Джек, сдвинув косматые, как у Энди Руни, брови и потрясая щеками. «Брейди Уилсон Хартсфилд полностью расплатится за свои преступления. А пока давайте вспомним про светлую подкладку этого темного облака печали, потому что тут действительно есть что вспомнить. Через год после подлых убийств у городского центра Брейди Уилсон Хартсфилд попытался совершить еще более ужасное преступление. Ему удалось пронести большое количество пластиковой взрывчатки на концерт в аудиторию Минго, где он собирался взорвать 1000 подростков, которые пришли туда, чтобы хорошо провести время. Но в тот раз его остановили отставной детектив Уильям Ходжес и смелая женщина по имени Холли Гибни. Именно она разбила голову этому маньяку, прежде чем он успел привести в действие...» Тут Брейди потерял нить. Какая-то женщина по имени Холли Гибни огрела его по голове и чуть не убила. Да кто такая эта грёбаная Холли Гибни? И почему никто не сказал ему об этом за 5 лет, прошедших с того дня, когда она отключила его и отправила в эту палату? Как такое могло быть? «Да легко», — решил Брейди. «Когда случившееся было на слуху, он лежал в коме. А позже я убедил себя, что это либо Ходжес, либо его ниггер-газонокосильщик. Когда появится возможность, он посмотрит в сети, кто такая Гибни. Но это не имело особого значения. Она осталась в прошлом. А будущее открылось ему в блестящей идее, которая, как и все лучшие изобретения, явилась Брейди целиком и полностью, так что требовались лишь мелкие усовершенствования, чтобы довести задумку до идеала». Он включил Zap-It, нашел Z-Boy, тот раздавал журналы пациенткам, ожидающим приема в отделении акушерства и гинекологии, и отправил к библиотечному компьютеру. Как только старик сел перед экраном, Брейди вышвырнул его из водительского кресла и взял контроль на себя, уставившись в монитор близорукими глазами Элла Брукса. На сайте «Активы банкротов» он обнаружил перечень всего, что осталось от Sunrise Solutions. Активы были разбросаны по 12 различным компаниям. В списке Zap-It была последней, но с точки зрения Брейди только она и представляла интерес. Среди ее активов числились и 45 872 игровые приставки Zap-It Commander, которые предлагались к продаже по цене $190, без 1 цента, партиями по 400, 800 и 1000 штук. Ниже красными буквами следовало предупреждение о том, что часть приставок неисправна, но большинство в идеальном рабочем состоянии. От возбуждения Брейди сердце Элла гулко ухало. Пальцы покинули клавиатуру и сжались в кулаки. Подталкивание к самоубийству жалкой кучки выживших в бойне у городского центра меркло в сравнении с захватившей его новой грандиозной идеей — довести до конца начатое этим вечером в аудитории Минго. Он видел, как пишет Ходжесу из-под синего зонта. «Думаешь, ты меня остановил? Ошибаешься». «Круто! Чего там говорить?» Брейди не сомневался, что у Бэбина хватит денег, чтобы купить по игровой приставке каждому зрителю того концерта. Но предстояло работать со всеми по очереди, поэтому количество следовало просчитать, чтобы не надорваться. Он послал Зет-боя за Бэбином. Бэбину приходить не хотел. Теперь он боялся Брейди, доставляя тому огромное удовольствие. «Тебе придется кое-что купить», — начал Брейди. «Кое-что купить». Покорность, никакого страха. В палату 217 вошел Бэбину, но теперь перед стулом Брейди стоял доктор Зет, сутулившийся, с поникшей головой. «Да, ты захочешь положить деньги на счет новой компании. Думаю, мы назовем ее Game Z Unlimited». «Зет на конце, как у меня». Губы главного невролога Кайнера изогнулись в бессмысленной улыбке. «Очень хорошо. Скажем, $150 000. Еще ты найдешь Фредди Линклеттер новую квартиру, лучше и больше, чтобы она могла получать купленный тобой товар, а потом с ним работать. Свободного времени у нее не останется». «Я найду ей новую квартиру. Лучше и больше, чтобы...» «Заткнись и слушай. Ей также понадобится дополнительное компьютерное оборудование». Брейди наклонился вперед. Он видел перед собой сверкающее будущее, то самое, в котором Брейди Уилсон Хартсфилд поднимался на вершину славы спустя годы после того, как Дэд Пен уверовал, что игра закончилась. Самая важная часть дополнительного компьютерного оборудования называется ретранслятором.